Глава 8. Самое страшное. Алина. Когда Таня первый раз пришла к Ярославу, я была дома. Недолго. Спустя 10 минут я буквально сбежала, что-то бормоча про хлеб и мусор. У меня не хватило сил слушать, как Ярик громко стонет. Боюсь, без меня он издавал еще более ужасные звуки. Подругу я дождалась у подъезда, как последняя трусиха. Таня вышла, закурила и, выдохнув дым в сторону, обнадежила. «Он молодец у тебя, почти не орал, хорошо держался. Мужик, уважаю». «Он тебя выгнал?» — аккуратно спросила я. «Нет, я сама ушла. Я могу послезавтра и потом по средам и субботам. Денег, как обычно. Была рада повидаться, Алинка». Она села в свою Ниву и сорвалась с места, как будто за ней гнались все черти ада. Я же потопала домой, с трудом передвигая ноги. Как будто в квартире вместе с Яриком меня ждали Танины черти. Мой подопечный нашелся в постели. Он смотрел в потолок, редко моргал, тяжело дышал. «Как ты?» — спросила я тихонько. Ярик долго не отвечал, но все-таки сглотнул и проговорил. «Не ожидал, что будет так больно. Это Таня твоя. Я думал, она, как ты, девочка-припевочка, массажистка и все такое. Рассчитывал, что погладит меня в нужных местах». Я не сдержала смешка. «Какой ты наивный, Ярик. Я, кстати, тоже не девочка-припевочка тебе». Он быстро признал ошибку. «Угу, ладно. Я помню, что ты медик. Крутая, жесткая, бомжи без штанов и все такое. Прошу прощения. Но ты все равно как ангелочек выглядишь, Алин. А Таня?» «Что, не ангел?» — перебила я. «У нее просто плечи широкие. А так она чудесная». Ярослав не растерялся. «Ну да, она тоже ангел. Ангел боли и отчаяния», — уточнил он. «И откуда такая сила в девчонке? Воистину внешность обманчива». Я ему очень сильно сочувствовала, но нервный смех опять не сдержала. «Прости, что смеюсь. Ты слишком забавно шутишь в такой невеселой ситуации». Ярик не обиделся. «А что мне остается, Алин? Только самоирония. Поломанной до слез мощной девчины, зато с чувством юмора». Я погладила его по волосам и обнаружила, что они влажные. Представлять, от чего Ярик настолько вспотел, я не решалась. Спросить о повторном визите у меня тоже не хватило смелости. Зато я легко предложила Ярику помыться. «Тебе надо в душ, я помогу». Он неожиданно быстро согласился, хотя обычно приходилось уговаривать и напоминать о ночном падении. «Да, я воняю, как шкура. Танюша выжила из меня полведра пота вперемешку с кровью». «Хватит ныть, Яр», — подхватила я его настрой. «Крови не было». «Странно, я думал, она из меня и кровь, и жилы, все вытянет». В душе Ярослав немного притих. Даже не просил отвернуться, хотя я много раз все уже видела и оценила. Он даже позволил потереть спину и игриво брызнул в меня водой, а потом попросил приготовить капустный пирог, его любимый. «Прости, что эксплуатирую, но мне необходимо зажрать стресс», — объяснил он. Я не стала ему напоминать, что эксплуатация — это бесплатный труд, а у меня жалование. В целом, я действительно не обязана была возиться с пирогом и духовкой, но мне нравилось баловать Ярика и себя заодно. Только вечером, когда он умял два куска с чаем, я решилась спросить. «Таня может в среду повторить. Ты готов?» Яр прикрыл глаза, вздохнул. Я думала, пошлет меня куда подальше, но нет. «Она сказала, что нужно минимум 2 сеанса в неделю, плюс стандартные занятия на тренажерах в стационаре», — уточнил он. «Или я что-то напутал?» «Нет», — пискнула я. «Все верно. Я не решалась сказать про второе занятие. Среда и суббота у Тани свободны для тебя». Яр кашлянул, дернул уголком губ и проворчал. «Счастье-то какое! Что ж, значит, среду и субботу обводим черным и поставь мне свечку за здравие». «Я думала, ты не согласишься», призналась я, удивленная его готовностью. «Я тоже», — ответил не менее откровенно. «Но чувствую, что оно того стоит». В этот же вечер я написала Тане, и она поставила Ярослава в свой постоянный график. В отличие от Третьякова, я не обладала мужеством и выдержкой. Каждую среду и субботу я встречала Татьяну, а сама уходила куда-нибудь из дома. Ярослав дразнил меня трусихой, но мне было плевать. Его боль и так отзывалась во мне каждый день, каждую минуту. Слышать стоны и крики я не могла. Это было невыносимо. Часто после визитов моей сокурсницы Ярик был хмурый и подавленный. Я каждый раз боялась, что он откажется. Правда, сама Таня часто писала мне о позитивной динамике и хвалила Ярослава в своей неповторимой манере. Однажды я вернулась и застала Таню у нас. Ангел Боли должна была уехать полчаса назад, и меня насторожила задержка. «Все в порядке?» — спросила я взволнованно. «Иди сюда», — позвал меня Ярик. «Я хочу показать». В его голосе было столько счастья, но я не спешила радоваться. «Какой ты хвостун, Третьяков!» — грубовато проговорила Таня. «Да она куртку снимет. Скорострел!» «Ой, отвали!» — буркнул Ярослав и замахал мне рукой интенсивнее. Я подошла, и он указал на свою ногу. «Смотри на пальцы!» — велел Ярослав. «Маникюр мы тут делали!» — хрюкнула Таня. «Красивый, зацени, Алинка!» Я собиралась разозлиться на их шуточки. К тому же мне совсем не понравилось, что между Таней и Ярославом образовался свой эмоциональный вайб. Но первые ростки ревности сдохли, не проклюнувшись, потому что я увидела, как пальцы на ногах Яра дрогнули и чуть согнулись. «Да ладно», — выдохнула я и села. «Хорошо, что Таня подвинула мне стул, и я не приземлилась на пол. Это невероятно. Ты смог?» «Давно уже могу на самом деле», — смущенно признался Ярослав. «Да», — подтвердила Ангел Боли. «Он сам себе не верил, но сегодня категорически невозможно отрицать движение и чувствительность. Прогресс налицо, Третьяков. Ты молодец». «Спасибо, Фурия, ты ведьма». «Знаю, не благодари, а переводи на карту». Она сунула в рот сигарету и поспешила к выходу. «Оставляю вас, ждут новые жертвы. Пока». «Пока», — прошептала я еле слышно. У меня не было сил радоваться, прощаться или благодарить Таню. Она сама закрыла за собой дверь, оставив меня наедине с Яриком. Все как-то сразу навалилось. Горло сдавило, глаза зажгло. Я закрыла лицо руками и разревелась. «Эй, Алинка, ты чего?» Стал ласково ругать меня Ярослав. «Ну, брось плакать, все хорошо». Он пытался оторвать мои руки от лица, но я снова закрывалась от него. Сопротивляться было немного неловко из-за его ограниченных физических способностей, но и сдаваться я не хотела. Поддаваясь с переменным успехом, я сама не заметила, как оказалась в постели с Ярославом. Он прижимал мою голову к своей груди и больше не уговаривал успокоиться. Его ладонь ласкала мои волосы, а вторая гуляла по спине. Я уткнулась в его шею и долго всхлипывала. Он не отпускал, пока я не успокоилась. И потом тоже не отпускал. Стоило сразу уйти и объясниться, но я не могла. Мне нравилось прижиматься к его горячему телу, слушать его дыхание и ощущать запах. «Я обычно не плачу», — напомнила я, когда тишина стала максимально неловкой. «Да, я помню», — откликнулся Ярослав. Я не видела его лица, но могу поспорить, что он улыбался. «У тебя что-то случилось или это из-за меня?» — спросил он. Я не хотела признаваться, но и врать ему не было сил. «Из-за тебя. Я очень рада». Голос сорвался снова, и Яр прижал меня крепче. В этот раз я сдержалась, хотя очень хотелось снова разреветься. Собравшись, я пояснила. «Ты будешь ходить снова. Раз чувствительность возвращается потихоньку и есть отклик, то дело времени». «Да, похоже на то. Хотя я не очень верю. Вертикальное положение причиняет много боли». «Ты справишься». Мне показалось важным сказать это, глядя ему в глаза. Я подняла голову и повторила. «Ты справишься, Яр. Я в тебя верю». Он грустно улыбнулся мне. Спорить не стал. И на том спасибо. Я выскользнула из его объятий и заметила мокрые разводы на груди у Ярослава. «Ты весь в моих соплях. Я принесу сухую футболку». «Я бы принял душ сначала», — попросил он. Кивнув, я приготовилась помогать. В ванной я чувствовала себя странно, задумалась и забыла отвернуться, когда Ярослав разделся. Почему-то показалось необязательным закрывать глаза в этом случае. Я медленно моргнула. Стоит признать, Ярик отлично выглядел. Мне особенно понравились его плечи и грудь. Возможно, я зря пренебрежительно относилась к эспандеру, с которым он частенько возился. «Нравится?» — спросил Ярослав со своей фирменной самодовольной улыбочкой. «Да, ты в хорошей форме», — ответила я, не смутившись. Неудивительно, что легко уложил меня в свою постель. Он подмигнул и небрежно бросил. Это я еще обаяние в ход не пустил. На этом наш легкий флирт закончился. Ярослав остался мыться, я пошла за чистым бельем. С этого дня что-то в нашем общении неуловимо изменилось, и в моем отношении к Третьякову тоже. Я и раньше восхищалась его силой духа, умом, упрямством, но теперь к вполне платоническим чувствам примешивалось что-то вроде влечения, а то и возбуждения. Я снова и снова вспоминала, как мы лежали в постели, прижимаясь друг к другу. Этот момент был невероятно душевным и одновременно чувственным. Все эти перемены я старалась проживать самостоятельно, разумеется. Посвящать Ярослава в свои тайные желания я не собиралась. Ему точно и без меня проблем хватает. Свои чувства я старалась списывать на гормоны и долгое воздержание. Я растворилась в жизни Ярослава, игнорировала знаки внимания от мужчин на работе. На свои физиологические потребности тоже пришлось забить. Вроде бы и стоило завести интрижку для здоровья. Я как медик это прекрасно понимала. Только вот глаза на других мужчин не смотрели, не говоря уже про все остальное. Я решила продолжить жить свою обычную жизнь, помогая людям на смене и Ярославу все остальное время. Моя жизнь вращалась вокруг работы и Ярика. К сожалению, однажды я закончила смену, но не смогла закончить работу. Она притащилась за мной домой и тень уходила, пока я разгребала рутину после суток. Ярослав сразу заметил, что я не в себе. «Что-то случилось?» — спросил он. «Нет», — соврала я, не моргнув глазом. «С чего ты взял?» «Ты слишком тихая и хмурая. Я суток яр устала и хочу есть, как обычно». Он не поверил и не отстал. «Нет, даже после смены ты не такая». Он не подобрал сразу слов, а я вот не постеснялась сделать это за него. «Грязная? Бешеная? Страшная?» «Напряженная», — поправил Ярик. «Ой, отвали!» Вспылила я и ушла в ванную. Горячий душ смыл с меня запах той квартиры и немного успокоил. Мои нервы еще дрожали, но я смогла мыслить чуть более ясно. Сразу проснулась совесть и велела извиниться. Одевшись, я вернулась к Ярославу. Он все еще был в постели и что-то писал в телефоне. Я присела на краешек кровати и проговорила. «Прости, пожалуйста. У меня была самая ужасная смена за всю практику. Я никак не могу прийти в себя. Вот и кидаюсь на тебя, как собака. Иди сюда». Ярослав коснулся моего запястья и отодвинул одеяло, приглашая прилечь. Я не стала отказываться. Мне необходима была его целительная близость в увеличенной дозировке. Устроившись рядом с ним на кровати, я сразу почувствовала себя немного лучше. Его запах и тело обволакивали меня, успокаивали. Я ужасно хотела уткнуться в него и просто дышать этим мужчиной. «Расскажи», — попросил Яр. «Что случилось? Опять бомжи-эксбиционисты?» «Если бы», — я вздохнула. «Лучше 100 бомжей, чем эта бедная девочка. Она умерла?» «Нет, слава богу. Но то, что я увидела, не очень похоже на жизнь. Нас вызвали на травму ребенка, рассечение брови. Девочке лет 5, отчим бросил в нее табуретку». «Твою ж мать!» — ругнулся Яр. «Что за зверь?» Я покивала. Я ее матери так и сказала, но эта идиотка не оценила. Она мне заявила, что такое воспитание необходимо. Ребенок должен знать свое место и не выступать. Я велела этой твари собираться в больницу, чтобы девочке швы наложить. Она отказалась. Сказала, чтобы я на дому все делала и убиралась. Ярослав покачал головой и спросил. «Это сделала?» «Я не хирург. Уговорила доехать до травмы. Там она наврала, что дочь упала, разумеется. Я накатала заяву в опеку. Все, что смогла сделать». Меня снова стало бить дрожь. Ярослав перекинул руку через меня и прижал к себе крепче. «Эта беспомощность убивает». Пожаловалась я и сразу пожалела. Моя моральная беспомощность могла ранить его, но Ярослав не обиделся. «Я понимаю», — сказал он тихо и провел пальцем по моей щеке. «Очень тебя понимаю». Прикрыв глаза, я сказала ему то, в чем самой себе боялась признаться уже давно. «Хочу уволиться. Нет больше сил никаких. Увольняйся», — поддержал меня Ярослав моментально. «Мне надо на что-то жить. Я больше ничего не умею делать, да и не хочу». Яр не согласился. «Ты отлично за мной ухаживаешь. Не переживай за деньги, я подниму тебе оплату». «Нет, ни в коем случае. Ты и так должен платить всем кругом. Мне больница, Таня за квартиру и еду. Должен, но это не проблема. Я, кстати, выпросил у Тани третье занятие на неделе. Будем чаще встречаться. Да ты что, сам решился? Конечно, она буквально ставит меня на ноги. Я готов платить ей любые деньги. К тому же вчера подписал договор с Андреем. Он взял и согласился на мои условия. Очень хорошие деньги отвалил. Яр назвал цифру, и у меня челюсть упала. Ничего себе, поздравляю. Спасибо, я сам рад. Оказывается, моя голова немало стоит. Его глаза светились от гордости за себя. И я поддалась чувствам, обняла его. В порыве радости я нечаянно втиснула колено между его ног и задела что-то очень твердое и горячее. Ярослав ухнул, как сова. Я попыталась отодвинуться, но он удержал. Теперь его глаза не смеялись, а прожигали во мне дыры. Я почувствовала, как кровь прилила к щекам, а потом и к другим местам. Все стало еще хуже, когда Ярослав тихо проговорил. «У меня ниже пояса не все бесчувственное, знаешь ли?» «Теперь знаю», — прошептала я и облизала губы. Яр принял это за приглашение и не ошибся. Я прикрыла глаза и с трепетом ждала, когда он меня поцелует. Его губы коснулись моих, и я сразу громко застонала. «Алина», — выдохнул Ярослав мне в губы. Его рука сползла по моей талии ниже. Я выгнулась дугой от удовольствия. Тогда он поцеловал меня по-настоящему. Невероятный поцелуй взбудоражил все мои замороженные чувства. А моя оттаившая чувственность расцвела ярко и буйно. Я запустила пальцы в его волосы, перебирая пряди. Мне хотелось чувствовать его каждой клеточкой, хотелось отдавать всю себя этому невероятному мужчине. Ладонь Ярослава пробралась под мою футболку и устремилась к груди. Я замерла, смакуя этот потрясающий момент. Долгий протяжный звонок в дверь разбил вдребезги нашу хрупкую страсть. Мы синхронно вздрогнули и замерли. «Ты кого-то звала?» — спросил Ярослав. «Нет, конечно». «Может, ошиблись?» Я была готова согласиться и продолжить, но второй такой же настойчивый звонок не позволил. «Схожу посмотреть. Вдруг соседи?» Ярослав отпустил меня, и я неловко скатилась с кровати. Поправив спешно волосы и одежду, я пошла к двери и заглянула в глазок. На площадке стояла девочка. Мне показалось, это дочка соседей. Я видела ее несколько раз. Может, что-то случилось? Открыв дверь, я поняла, что ошиблась. Это была другая девочка, смутно знакомая. Я не сообразила сразу, где могла ее видеть, но она сама объяснила. «Здравствуйте, меня зовут Тоня Третьякова. Мой папа, Ярослав, здесь живет?»